Вархаммер 40 тысяч. Ирикса. Бен Каунтер. Всюду свисали пергаменты, покрытые молитвами, проникновенными мольбами песцов самой Терры. Они годами горбились за столами, годами писали слова давно мертвых святых перьями из костей кающихся грешников, чернилами из крови мучеников. Пергаменты истекали святостью, черные капли становились красными, падая на пол военного архива фаланги. Ритуальное очищение станции займет годы. Не так-то просто смыть зло, причиненное совершенными замыслами демона. Его нужно изгнать молитвами, выбить, словно грехи порочного человека из стали фаланги, чтобы она могла вновь стать флагманом человечества. Команды сервов имперских кулаков оттирали оскверненные палубы святой водой, а допущенные в мир ордена, жрецы, экклезиархии благословляли снаряжение, узревшее демона. Но фаланга была создана для войны, а война не ждет, пока воители очистят себя от грехов. Фаланге предстояло служение, имперских кулаков ждала битва.